Глава 24. Манфред сжимал старый ключ. На рассвете буря, бушевавшая над Килморской бухтой, утихла. Тучи поредели, сквозь них начали пробиваться первые бледные лучи солнца. Чайки низко кружили над волнами, выхватывая рыб. Море нехотя успокаивалось. Кроме водорослей и ракушек, прибой выбросил на песок почерневшие куски дерева, обрывки сетей, сломанную мачту и кусок паруса с какого-то корабля. Чуть поодаль лицом вниз лежал босой человек в темном плаще. Над ним с любопытством летали чайки, надеясь чем-нибудь поживиться. Чайки — известные воровки. Вдруг человек пошевелился, затем сел, откашлял воду и разразился потоком гневных слов. Когда его красноречие иссякло, он подвигал сначала одной ногой, потом другой, после чего с опаской ощупал ребра. Ему казалось, он весь переломан, хотя на самом деле был в полном порядке. Правда, болела правая рука. Она была вся в крови и крепко сжимала что-то. Настолько крепко, что разжать пальцы удалось только с помощью другой руки. Он еще покашлял, потом улыбнулся. Манфред сжимал ключ с головкой в виде льва. Продолжение следует.